ну, швейцары, открывайте двери-то. На нас там занято, но нам швейцар не верит. Он пузом отодвинул вдруг Алёшку. А ты, мол, вовсе, да ты уже хороший. Я вас, ребят, да не хочу обидеть. Ведь вы, ребята, все в абстрактном виде. У одного потеряна калоша, а у другого в алебастре роша. Ну, а третий хоть и пьяный, но культурно. Зашел за угол поблевать, наверное, дурно. А в ресторане в шуме, в крике, в гаме сидели женщины с культурными ногами. Они курили, водку пили, жрали, и с ними дядьки без волос и с волосами. И вдруг нам трое преграждают путь. Один мне в морду, да кулачишком тычет. Да я в гробу видал таких по тысяче. Я пуговицу в нос ему засунул, и он отвлекся, будто бы заснул он. Другому пасть порвал и выдал плюху, но остальному откусил полуха. И тут, друзья, мне стало очень странно, кого ж пускают в наши рестораны. Я вспомнил, есть котишка у меня, он не обедал, кажется, 3 дня. Ведь тяжело ж не жрать 3 дня подряд. Тут и хрящу, наверное, будешь рад. Ну а пока те трое молились, с Алёшками культурно удалились. Вот только Колю, блин, горелый, где-то потеряли. И вдруг навстречу нам идут 2 крали. И так как я был весь день в печали, я только личики в снегу им отпечатал. И так как женщины вообще-то мне не враги, я только снегу им насыпал в сапоги. Ну вот и все, пора домой. Окончился чудесный выходной. Я ноги вытер о ковер, а мне бабуля Васька твой помер. Но как он смел, какой нахал. Зачем же тому парню я ухо скусал? Я вспомнил Ваську и слегка взгрустнул. Потом заплакал и заснул. А на утро в квартире нашли помятые серые юбки.